Первое. И когда змеи, летучие мыши, барсуки и все твари, живущие в глубине подземных галерей, разом устремятся наружу и покинут привычное жилище, когда фруктовые деревья и бобы станут гнить и их источат червь, второе. В Париже люди ходят гораздо быстрее, чем в Гильвинеке. Жосс это давно заметил. Каждое утро прохожие бежали по авеню Мен со скоростью 3 узлов. И в этот понедельник Жосс разогнался почти до 3,5, стараясь наверстать время. Он опаздывал на 20 минут, а все из-за кофейной гущи, которая рассыпалась в кухне по полу. Чему же тут удивляться? Жосс давно понял, что вещи живут своей, тайной, враждебной для человека жизнью. Вот разве что кое-какие корабельные снасти, они никогда не делали ему гадостей, но бретонский моряк твердо помнил, что вещи созданы для того, чтобы портить человеку жизнь. Одно неловкое движение, и вещь, почувствовав свободу, какой бы малой она ни была, могла натворить кучу бед, от мелкой неприятности до целой трагедии. Пробка, выскользнувшая из рук, служила ярким тому примером в миниатюре. Потому как упавшая пробка ни за что не станет крутиться у вас под ногами. Она зловредно закатится под плиту, как паук, стерегущий добычу, и предоставит этому хищнику, человеку, пройти через разные испытания, сдвинуть плиту, оборвать провод, уронить посуду, обжечься. А нынче утром вышло, и того хуже. Неудачный бросок, мусорное ведро закачалось, накренилось, и кофейная гуща высыпалась из фильтра на пол. Вот так вещи, охваченные жаждой мщения, несправедливо возмущенные своей рабской службой, на короткий миг, но неумолимо, не жалея ни женщин, ни детей, подчиняли человека своей тайной власти, заставляя его корчиться и присмыкаться. Ни за что на свете Жосс не доверился бы вещам. Впрочем, он равно не доверял людям и морю. Вещи лишали разума, люди – души, а море – жизни. Как человек закаленный, Жосс не стал спорить с судьбой, и, ползая по собачьей, собрал кофе до последней крошки. Он проделал это без малейшего раскаяния, и мир вещей снова покорился ему. Это утреннее происшествие было ничтожно и внешне выглядело просто досадной мелочью, но Жосса не проведешь. Он помнил, что война вещей с человеком продолжалась, и человек не всегда выходил из нее победителем. Далеко не всегда. Он помнил разбитые мачты, растерзанные суда и свой корабль «Норд-Вест», который 23 августа в 3 часа утра дал течь в Ирландском море. На его борту было 8 человек. Однако бог-свидетель Жосс выполнял все нелепые капризы своего траулера. И, бог-свидетель, человек и корабль хорошо ладили друг с другом до той проклятой ночной бури, когда он в бешенстве стукнул кулаком по планширю. «Норд-Вест», уже изрядно накренившийся на правый борт, внезапно дал течь в кормовой части. Мотор залило водой, траулер носило по волнам в ночной темноте, а люди без устали откачивали воду, пока, наконец, на рассвете корабль не застрял на рифе. Это случилось 14 лет назад. Тогда двое погибли. 14 лет назад Жос ударом сапога переломал кости хозяину Норт-Веста. 14 лет назад он покинул порт Гильвинек, отсидев 9 месяцев в тюрьме за побои, переломы и попытку убийства. 14 лет, как почти вся его жизнь, пошла ко дну. Жос спустился по улице ГТ, скрежеща зубами от злости, которая всякий раз закипала в нем при воспоминании о Норд-Весте, погибшем в море. На сам корабль он вовсе не злился. Старый добрый траулер лишь отозвался на удар, заскрипев старой ржавой обшивкой. Было ясно, в ту ночь кораблик не рассчитал силы, решив взбунтоваться, забыл о своих годах и о том, что он немощен, а волны сильны. Траулер, конечно, не хотел смерти двоих людей и теперь лежал дурак дураком на дне Ирландского моря и сожалел о содеянном. Жос часто мысленно утешал его и отпускал ему грехи, и ему казалось, что корабль, наконец, обрел покой и зажил новой жизнью там, на дне, как и он здесь, в Париже. Однако об отпущении грехов хозяину судна не могло быть и речи. «Ну же, Жос, Легерн, — говорил тот, хлопая его по плечу, — вы еще 10 лет проходите на этой посудине. Он богатырь, а вы на нем хозяин». «Норд-Вест стал опасен, — упрямо повторял Жос, — его крутит. Обшивка совсем проржавела, люки в трюме изношены, в бурю я за него не поручусь, и шлюпку надо чинить. — Я знаю свои корабли, капитан Легерн. Голос судовладельца стал жестче. — Если вы боитесь Норд-Веста, у меня есть 10 человек, готовых вас заменить. Достаточно пальцем щелкнуть, это не какие-нибудь слюнтяи, которые цепляются за нормы безопасности, как бюрократы. У меня 7 человек на борту. Судовладелец угрожающе приблизил к нему жирное лицо. Если вы, Жос Легерн, намерены идти плакаться начальнику порта, будьте уверены, что окажетесь на улице, еще не успев вернуться, и от Бреста до Сен-Назера вы не найдете никого, кто возьмет вас на борт, так что советую подумать, капитан. Да, Жос до сих пор жалел, что не прикончил этого негодяя на следующее утро после крушения, а всего лишь сломал ему руку и пробил грудину. Но матросы вчетвером оттащили его. «Не порть себе жизнь, Жос», — сказали они. Удержали его, не дали придушить хозяина. И его прихвостни, которые, едва он вышел из тюрьмы, вычеркнули его из всех списков. Жос кричал во всех барах, что жирные задницы из управления портом берут взятки, и ему пришлось распрощаться с торговым флотом. В каждом порту ему давали отворот, поворот, и однажды утром, во вторник, он сел в поезд Кемпер-Париж, чтобы, как многие бретонцы до него, высадиться на вокзале Монпарнас, оставив в прошлой жизни сбежавшую жену и 9 типов, которых хотел прикончить. Завидев перекресток Эдгар Кине, Жос спрятал старые обиды за подкладку памяти и поспешил наверстать упущенное время. Вся эта возня с кофейной гущей, война людей и вещей отняли у него по меньшей мере четверть часа, а пунктуальность в его работе была очень важна. И с самого начала он старался, чтобы первый выпуск его «Говорящей газеты» начинался в 8:30, второй – в 12:35, а третий – в 18:10. В эти часы было больше всего народу, а слушатели в этом городе всегда слишком спешили, чтобы потерпеть хоть чуток. Жос снял с дерева урну, куда подвешивал ее на ночь, завязывая узлом двойной булинь с сигнализацией от воров, и взвесил в руках. Сегодня не очень тяжелая, он быстро рассортирует. Слегка ухмыльнувшись, он понес ящик в подсобку, где его приютил Дамас. Есть еще добрые люди на свете, такие как Дамас, которые оставляют вам ключ и место за столом, не боясь, что вы залезете в их кассу. Дамас, ну и имечко, у него на площади был магазин роликовых коньков под названием «Ролл Райдер», и он давал Жоссу пристанище, чтобы тот мог разобрать свои бумажки. «Ролл Райдер», ну и названица. Жосс открыл урну. Большой деревянный ящик, который сколотил собственными руками, и окрестил Норд-Вест в память о дорогом его сердцу утопленнике. Конечно, не слишком почетно было большому рыболовному судну дальнего плавания обрести преемника в виде деревянного почтового ящика в Париже. Но этот ящик был непростой. Это был гениальный ящик, появившийся на свет благодаря гениальной идее, посетившей Жосса 7 лет назад и позволившей ему крепко встать на ноги после 3 лет работы на консервном заводе, полугода на катушечной фабрике и 2 лет безработицы. Гениальная идея явилась ему декабрьской ночью, когда он, сидя со стаканом в руке, в кафе вокзала Монпарнас, на 3/4 заполненном одинокими бретонцами, слушал такие знакомые, ракочущие звуки родной речи. Кто-то помянул Пон-л'Абе, и вот так случилось, что прапрадедушка Легерн, рожденный в Локмаре, в 1832 году материализовался из глубины сознания Жосса, присел рядом у стойки и поздоровался с ним. «Привет», — буркнул в ответ Жосс. «Помнишь меня?» — спросил старик. «А-а-а», — пробормотал Жосс. «Я еще не родился, когда ты умер, так что я тебя не оплакивал». «Слушай, парень, мог бы не отговаривать все-таки. Я твой гость. Сколько тебе стукнуло?» 50. «Жизнь тебя потрепала. Выглядишь старше». «Тебя не спросил. И вообще я тебя не звал. Ты тоже страшен был». «Не груби мне, мальчишка. Ты знаешь, каков я бываю, если меня разозлить». «Ага, это было известно всем, особенно твоей жене, которую ты всю жизнь колотил». «Ладно», — поморщился старик, — «это старая история. Тогда время такое было». «Черта с два, это ты сам такой был. Не ты ли ей глаз вышиб?» «Слушай, не будем же мы про этот глаз 200 лет толковать». «Почему бы и нет? Для примера». «Тебе ли, Жос, читать мне мораль? Не ты ли ударом сапога чуть не отправил на тот свет человека на набережной Гильвинека? Или я что-то путаю?» «Это была не женщина, во-первых, и даже не мужик, это во-вторых. Это был бурдюк с деньгами, которому плевать, что другие сдохнут, лишь бы деньги грести лопатой. Ну да, знаю, не мне тебя осуждать, но ведь это не все, приятель. Для чего ты меня позвал? Я уже сказал, не звал я тебя. Ты похож на свинью. Тебе повезло, что у тебя мои глаза, а то врезал бы я тебе. Представь себе, я здесь потому, что ты меня вызвал. Только так и никак иначе. Впрочем, мне этот бар не нравится. Музыка мне не по вкусу. — Ладно, — примирительно сказал Жоз. — Заказать тебе стаканчик. — Если сможешь, руку поднять. Потому что, позволь тебе заметить, свою дозу ты уже принял. — Не твоя забота, старик. Предок пожал плечами. Он всякого повидал, и этому сопляку не удастся его разозлить. Этот Жоз из породы легернов, сразу видно. — Ну что? — продолжал старик, потягивая свой гидромель. Примечание. Гидромель — медовый напиток в Британии. Здесь и далее примечание переводчика. «Ни жены у тебя, ни денег!» «Угадал», — ответил Жоз. «А раньше, говорят, ты таким умником не был?» «Это потому, что теперь я призрак. Когда помрешь, узнаешь много нового». «Что правда, то правда», — пробормотал Жоз с трудом, протягивая руку в сторону официанта. «Если дело в женщинах, не стоило меня звать. Тут я тебе не помощник. Да уж, догадываюсь. Но если ищешь работу, тут ничего хитрого нет, парень. Иди по стопам своих предков. Какого черта ты торчал на катушечной фабрике? Вздор! И потом с вещами будь осторожней. Снасти еще туда-сюда, но не катушки и нитки. Я уж не говорю о пробках. От них вообще лучше держаться подальше. — Знаю, — ответил Жоз. — Пользуйся своим наследством. Продолжай семейную традицию. — Я не могу быть моряком, — раздраженно буркнул Жоз. — Меня выгнали. — Господи, да кто тебе говорит о море? Можно подумать, в жизни есть только рыба. Разве я был моряком? Жоз опустошил стакан и задумался. — Нет, — проговорил он наконец, — ты был вестником. От Конкарно до Кемпера ты разносил новости. — Вот именно, парень. И я горжусь этим. Арбанур, вот кем я был, вести приносящим. Примечание. Арбанур, вестник, глашатай, бретонское. На южном побережье никого не было лучше меня. Каждый божий день Арбанур входил в новую деревню и в полдень возвещал новости, и, скажу тебе, были такие, что дожидались меня с рассвета. Я обходил 37 деревень, недурно. А сколько народу, людей, которые не были оторваны от мира, и благодаря кому? Мне, Арбануру, лучшему собирателю новостей, Финистере. Мой голос разносился от церкви до реки, где стирали белье, и я все помнил наизусть. Все задирали головы, чтобы послушать меня, и мой голос нес жизнь, вещал о мире, а это тебе не рыбу ловить. Попомни мое слово. «Угу», — промычал Жоз, прихлебывая прямо из бутылки, стоящей на стойке. Это я объявил о провозглашении Второй империи. Я ездил верхом в Нант, чтобы узнать новости, и доставлял их домой свежими, как воздух моря. А Третьей Республике объявил, по всему побережью тоже я. Ты бы слышал, что за шум поднялся. Я уж не говорю о местных делишках, свадьбы, похороны, ссоры, находки, потерявшиеся дети, прохудившиеся сабо. Именно я возвещал обо всем этом. В каждой деревне меня ждали бумажки, чтобы я их прочел. Помню, как сейчас девчонка из Пан-Марша призналась в любви парню из Сент-Марина. Дьявольский скандал разразился и кончилось смертоубийством. Мог бы и промолчать. Знаешь что, мне платили за то, чтобы я читал. И я делал свою работу. Если не читаешь, значит, обкрадываешь клиент. А мы, легерны, может, и не отесанные чурбаны, но не разбойники. Драмы, любовь и ревность, рыбаков, меня это не касалось. Мне хватало и собственной семьи. Раз в месяц я возвращался домой, повидать детишек, сходить к мессе и... «Жонку трахнуть!» Жоз вздохнул над своим стаканом. «Не деньжатым оставить», — твердо закончил пращур. «Жена и 8 ребятишек, ведь приходилось их кормить. Но, поверь мне, с Арбануром они никогда не испытывали нужды. В оплеухах, в деньгах, дурачок! Неужто так хорошо платили?» Сколько душе угодно, если и есть на земле товар, который никогда не залежится. Это новости. И если есть жажда, которую невозможно утолить, это человеческое любопытство. Вестник, что твоя кормилица. Молоко у него не переводится, а ртов предостаточно. Слушай, парень, если будешь столько пить... Вестника из тебя не выйдет. Это ремесло ясного ума требует. Не хочу тебя расстраивать, предок, — покачал головой Жоз. Но вестник такой профессии больше нет. Сейчас и слова-то такого никто не знает. Сапожник, да, но вестник такого слова даже в словаре нет. Не знаю, следил ли ты... за новостями с тех пор, как умер, но здесь многое изменилось. Никому теперь не нужно, чтобы в ухо ему орали. На церковной площади у всех есть газеты, радио и телек, а если подключишься к интернету в Локтюдии, сразу узнаешь, если в Бомбее кто-то описывается. Вот и представь. Ты меня и впрямь за старого дурня держишь. Я просто тебе рассказываю. Теперь ведь моя очередь. Бедняга Жоз, ты решил сдаться. Подними голову. Ты совсем не понял, о чем я тебе толковал. Жоз поднял голову и мутным взглядом уставился на прапрадедушку, который величаво спускался с табурета. Арбанур был высок для своего времени. Это правда, что он похож на этого мужлана. «Вестник», — сказал предок, твердо опираясь на стойку, — «это жизнь. И нечего болтать, что никто не знает это слово, и что его нет в словаре. Скорее, это легерны выродились, и недостойны больше о ней говорить». О жизни. Старый дурак, пробормотал Жоз, глядя ему вслед. Глупый пустомеля. Он поставил свой стакан на стойку и еще раз выкрикнул. И все равно я тебя не звал. Может, хватит? Официант взял его за руку. Ведите себя прилично. Вы здесь всем мешаете. Плевал я на всех. — завопил Жоз, цепляясь за стойку. Потом он помнил, как двое, пониже ростом, выдворили его из бара «Артимон», и он метров 100, покачиваясь, брел по шоссе. Через 9 часов он проснулся у подъезда какого-то дома за 12 станций метро от бара. К полудню доплелся до своей каморки, обеими руками поддерживая голову прямо, заснул и проспал до 6 часов следующего дня. С трудом открывая глаза, он поглядел на грязный потолок своего жилища и упрямо проговорил: «Старый дурак».